Час 22. После того, как Асрам и Сдати заговорили во всем мире, и чтение его стало признаком хорошего тона в среде либеральной интеллигенции, студенчества, грамотных сотрудников, ответственнейших учреждений и членов семей самого высокого начальства, генерал явился к министру и доложил, что есть некоторые сведения, позволяющие судить о том, что что-то подозрительное имеет место. Так, по обмену с западными органами получены материалы, из коих видно, что на территории Ибанска функционирует некий Срам-Издат. Один реакционный, буржуазный, значит, ему можно доверять, журналист, за разрешение посетить район Космодрека, сообщил, что он сам держал в руках номер Срам-Издата. Министр приказал начать подготовку материалов и первым делом выяснить организаторов и собрать выпущенные номера. Это оказалось не таким уж легким делом. Хотя списки организаторов и активистов Срам-Издата валялись во всех папках, архивах, ящиках, шкафах, сейфах, кабинетах могучего аппарата органов, уже в течение многих лет и систематически уточнялись и обновлялись десятками штатных сотрудников и сотнями добровольных осведомителей, хотя всех организаторов Срам-Издата на зубок знали все слушатели зарубежного радио на ибанском языке, пришлось создать специальную оперативную группу и действовать по всем правилам сыска и досмотра. Табуны агентов стали по ночам шляться по Ибанску, прислушиваться к стуку пишущих машинок и вытаскивать из помоек использованную копировальную бумагу. Со всех машинок сняли образцы шрифта, а у всех машинисток взяли образцы их почерка. Во всех учреждениях машинки стали запирать амбарными замками на ночь. Одним словом, была проделана грандиозная работа, которая была под силу только изматическому обществу и свидетельствовала о его явном превосходстве над обществом буржуазным. И всего через каких-то пару лет примерный список организаторов Срам-Издата был составлен. В него не попал по странному недоразумению сам Лодер, не попал Крикун. Однажды руководитель группы на вечеринке у социолога встретился с Лодером и растрепал ему обо всем. Лодер попросил показать список и внес в него уточнение. «Во-первых, — сказал он, — почему тут нет меня? Я же главный тут. Я создатель и душа всего дела. Во-вторых, при чем тут Крикун? Это вообще сомнительная личность. Явный проходимец, по-моему, он стукач. Конечно, стукач, конечно. К Срам-Издату он не имеет никакого отношения. И пусть не примазывается». Наконец, список активистов Срам-Издата был составлен. В нем фигурировало 5 штатных сотрудников органов, 10 осведомителей и несколько настоящих убежденных оппозиционеров. Душой дела действительно был признан Лодер. Это была большая победа органов, самая крупная за всю их историю, поскольку на сей раз впервые была реальная организация, а не ЛИПА. Хуже обстояло дело с номерами Срам-Издата. Полный комплект их имели сотрудник и социолог, но это были ценные экземпляры их личных коллекций антиибанской литературы, с которыми они не хотели расставаться. Полный комплект, по идее, должен был быть у секретаря Лодера, агента органов с самого основания Срам-Издата. Но когда его взяли за жабры, выяснилось, что он загнал его на черном рынке за валюту атташе одного посольства. Отдельные номера имелись у сына министра и дочки генерала. Но первый из них требовал японский магнитофон и полный набор пленок с песнями певца, а вторая – туристическую путевку в Италию. Пришлось пойти им навстречу. Остальные номера частично закупили за валюту на Западе, частично на время попросили у Лодера, обещав ему вернуть в ближайшее время. Ознакомившись с материалами, министр пришел в ужас и побежал к заведующему. Тот перепугался еще больше министра и созвал экстренное тайное совещание, о котором на другое утро знал весь Ибанск, а зарубежное радио на ибанском языке сообщило еще накануне, за час до его начала. Причем комментатор рассказал о том, какое будет решение, и предоставил слово крупнейшему юристу по такого рода делам. Юрист сказал, что по ибанским законам можно к ответственности привлечь только машинистку и еще пару девочек, которых неоднократно видели за передачей номеров с рамыздата и которых, очевидно, назовут читатели. Заведующий, министр и прочие внимательно выслушали зарубежное радио. «Да», — сказал заведующий, — «положение сложное. С одной стороны, нельзя допускать. С другой стороны, нельзя упускать. С этими гадами нам торговать надо. Если мы нажмем, они хай подымут и сорвут нам все. Надо все по закону». «Верно», — сказал заместитель по идеологии. «Надо их поймать с поличным на месте преступления и устроить большой процесс по всем правилам». «Как это хозяин умел делать? Надо отдать ему должное». Министр суть дела понял и отдал соответствующее распоряжение генералу. Генерал вызвал полковника, и тот поручил майору разработать план операции. Майор, только что с удовольствием посмотревший 50-серийный фильм о блестящей работе органов, разработал оригинальный план. План был гениально прост и очень понравился полковнику. Полковник припомнил некоторые сцены из многосерийного фильма, забытые майором, внес в план дополнение и отнес его к генералу. Генерал, смотревший фильм по персональному телевизору, установленному в особом сейфе, ключ от которого имел только он сам и министр, пришел в восторг от плана. Исполнение разработанной под его личным руководством операции министр возложил на другого генерала, а тому сделал замечание за несвоевременность и отсутствие должного. Операция получила кодовое название «Ротатор». По плану операции «Ротатор» предусматривалось перебросить на Запад 50 хорошо подготовленных сотрудников из местных жителей, находящихся на нашем содержании. Часть из них должна стать крупными капиталистами, часть — политическими деятелями, часть — агентами Запада, а часть — помощниками глав государств, часть же — крупными писателями и артистами. В Ибанске создать из агентов органов подпольную организацию, изготовляющую антиибанские листовки, чтобы вызвать доверие в листовках писать только правду. Желательно участие настоящих оппозиционеров. В случае отсутствия таковых поручить сотруднику изготовить их путем непускания за границу деятелей культуры и науки, не публикования безобидных книг и тому подобное. После того, как деятельность организации станет известной на Западе, один из агентов органов, заброшенных на Запад, приедет в Ибанск как турист, встретится с агентом-членом подпольной организации и предложит для подпольной типографии переправить из-за границы портативный ротатор. Тут-то и надо будет выдвинуть идею объединения со срам-издатом и печатания их выпусков в подпольной типографии. К организации дела подключить активных членов срам-издата. После того, как в подпольной типографии будет отпечатан очередной номер срам-издата, всех надо взять на месте преступления, всю операцию незаметно для участников снять на кинопленку, предварительно установив съемочную аппаратуру в соответствующих местах. Операция «Ротатор» была блестяще проведена в полном соответствии с планом, за исключением одного незначительного пустяка. Когда Лодер сказал, что есть шансы достать портативный ротатор и поставить издание номеров срам-издата на широкую ногу, Крикун сказал, что это явная провокация. Но его не послушали. Лодер сказал, что если даже это провокация, тем более надо ее использовать. Сделать они нам все равно ничего не сделают, не то время. Зато какой эффект будет... «Черт с вами», — сказал Крикун, — «только я умываю руки и с вами больше не играю». «Съездишь за ротатором», — сказал Лодер, — «а там посмотрим. Может быть, мы сами тебя попросим убраться подальше. Слух ходит, что ты какими-то темными делишками на стороне занимаешься». И Крикун, взяв отпуск за свой счет, с двумя стукачами, членами подпольной типографии, поехал в пограничный город за ротатором. Там уже все приготовлено было, но Крикун выкинул номер, нарушивший нормальный ход дела. За полчаса до назначенного срока он попросил носильщика за трешку принести его чемодан, объяснил, как его взять и где. Носильщик принес чемодан с ротатором, и Крикун сел в первый подвернувшийся поезд, сунув десятку проводнику. Пока тучи стукачей носились по пограничному городку в поисках Крикуна и ротатора, Крикун спокойно лежал в купе международного вагона, говоря себе, что с этими кретинами и подонками пора кончать. Они заигрались в революцию и выродились в полнейшее дерьмо. В Ибанске Крикун отнес ротатор на квартиру Лодера. Лодер перепугался. «Нам же, дай бог, какой срок пришьют за это», — сказал он и велел отнести ротатор к секретарю. Секретарь отнес его на склад органов, но у него там отказались принять, поскольку не было накладной и технического паспорта. «Что я вам, ишак, что ли?» — сказал секретарь Лодера, сунул чемодан под лестницу и ушел комплектовать очередной номер срам-издата. Органы сбились с ног в поисках исчезнувшего ротатора, без которого горело все так тонко задуманное дело. И не нашли до сих пор. Но время подпирало, и министр махнул рукой. «Давайте в суд, как есть», — сказал он.